Глава 4. Об абсолютном освобождении. 1. Совершенные способности возникают благодаря соответствующей форме рождения, лекарственным снадобьям, чтению мантр, практике аскетизма и йогическому сосредоточению. Способность обретать другое тело появляется вследствие соответствующей формы рождения. Совершенные способности, обретаемые благодаря лекарственным снадобьям, эликсиру жизни и прочим, могут быть обретены в местах пребывания асуров. Благодаря чтению мантр достигаются совершенные способности передвижения в пространстве, предельного уменьшения в размере и так далее. Способность осуществления задуманного появляется благодаря практике аскетизма. Это способность принимать любую желаемую форму, попадать куда захочется и так далее. Совершенные способности, порождаемые йогическим сосредоточением, были объяснены ранее. Что касается тел и органов, сформировавшихся в прежней форме существования, то, второе, их трансформация в другую форму существования происходит в результате восполнения первопричины. При прекращении процесса прежнего изменения начинается процесс нового изменения тела и органов чувств, поскольку они должны прийти в соответствие со строением частей организма, чего ранее не было. При этом производящие причины тел и органов чувств служат основой собственных видоизменений, доводя их до завершенности сообразно таким инструментальным причинам, как праведность и прочее. Третье. Инструментальная причина не является побудителем производящих причин, но благодаря ей уничтожаются препятствия, как у земледельца при орошении полей. Инструментальная причина, праведность и тому подобное ни в коей степени не является побудителем производящих причин, ибо причина вообще не может быть актуализирована через следствие. Что же в таком случае происходит? Как сказано в сутре, благодаря ей уничтожаются препятствия, как у земледельца. Как земледелец, желающий пустить воду с одного залитого поля на другое, расположенное на одном уровне с первым, или несколько ниже, или совсем внизу, не носит воду руками, а лишь разрушает земляную перемычку, и вода сама устремляется в проделанную брешь на соседнее поле, так и праведность дхармы разрушает неправедность адхарму, препятствие для производящих причин. И производящие причины сами собой через эту брешь, то есть инструментальную возможность, видоизменяют собственный образ. Далее, когда тот же земледелец на уже орошенном поле не может заставить питательные соки, находящиеся в воде и в земле, проникнуть корням риса, что он делает в таком случае? Он выпалывает произрастающие на этом поле стручковые злаки, кормовые травы, маис и так далее. И когда они удалены, питательные соки сами проникают к корням риса. Так и дхарма есть инструментальная причина, действующая лишь при устранении адхармы, поскольку чистота и грязь абсолютно противоположны. Но дхарма сама по себе не является причиной, вызывающей развертывание прокрити. В качестве примера здесь можно привести Нандишвару и других. И наоборот, адхарма, неправедность, выступает препятствием для дхармы, вследствие этого и развивается все нечистое. Примером здесь могут служить Нахуша, превратившийся в змея, Аджагара и другие. Но когда Йегин мистическим образом сотворяет множество тел, наделены ли они, как в этом случае, одним общим рассудком или же многими? Поэтому Патанджали говорит. Четвертое. Сотворенные сознания могут возникнуть только из самости. Опираясь только на самость как порождающую причину сознания, Йегин и создает магически сотворенные сознания. Поэтому все магическим образом сотворенные тела обладают отдельными сознаниями. Пятое. При всем разнообразии их деятельности сознание, которое направляет действия многих, одно. Каким образом деятельность многих отдельных сознаний определяется целью лишь одного сознания? Йегин сотворяет одно сознание, которым и направляется действие многих сознаний. Отсюда разнообразие их деятельности. Шестое. Из этих видов сознания то, что порождено йогическим сосредоточением, не имеет скрытых следов. Сотворенное сознание пяти видов, поскольку совершенные способности возникают благодаря соответствующей форме рождения, лекарственным снадобьям, мантрам, практике аскетизма и йогическому сосредоточению. Из них только то сознание, которое порождено йогическим сосредоточением, единственно не оставляет скрытых следов аффективности. Лишь в нем отсутствуют бессознательные впечатления, вызывающие активное проявление влечения и прочие аффекты. Оно не связано ни с добродетелью, ни с грехом, ибо Йегин избавлен от аффективности. У других, однако, существует скрытый след кармы. Отсюда седьмое. Карма Йегина ни белая, ни черная. У других же трех видов. Как известно, родовая характеристика кармы включает четыре вида. Черное, белое-черное, белое и не белое, не черное. Из них черная карма у злодеев. Белое-черное осуществляется с помощью внешних средств реализации. В этом случае накопление скрытых следов кармы происходит в результате злых или добрых свершений по отношению к другим. Белая карма у тех, кто посвятил себя подвижничеству, изучению священных текстов и созерцанию. Ввиду того, что она опирается только на разум, она не зависит от внешних средств реализации и не связана с причинением зла другим. Ни белая и ни черная карма у странствующих отшельников, полностью устранивших все аффекты и пребывающих в своем последнем телесном воплощении. Из этих четырех видов карма Йегина не белая, поскольку он отверг плоды даже благих действий, и не черная, поскольку его органы чувства отвлечены от внешних объектов. У других живых существ, однако, карма бывает только первых трех видов. Восьмое. Отсюда проявление только тех бессознательных впечатлений, которые соответствуют созреванию плода своей кармы. Отсюда, то есть вследствие кармы трех видов, только тех, которые соответствуют созреванию плода своей кармы, означает, что те бессознательные впечатления, которые соответствуют созреванию плода кармы, принадлежащему к одному с ними виду, неразрывно связаны со следствием прежней деятельности. Только они и проявляются в данной форме существования. так карма богов в процессе своего созревания не может стать причиной проявления бессознательных впечатлений, свойственных обитателям ада, животным или людям. В ней проявляются бессознательные впечатления, которые соответствуют только божественной форме существования. Аналогичное рассуждение применимо также и к обитателям ада, животным и людям. 9. Бессознательные впечатления, даже разделенные формы рождения пространством и временем, находятся в неразрывной связи вследствие однородности памяти и формирующих факторов. Например, возникновение плода кармы, приводящего к рождению в образе кота, обнаруживается благодаря реализации условий, вызывающих их самопроявление. Даже если оно отделено сотней иных форм рождения или далекими расстояниями, или сотней космических периодов творения, плод кармы в случае возникновения соответствующих условий проявится немедленно в связи с бессознательными впечатлениями, сформировавшимися ввиду опыта существования в образе кота в одном из прошлых рождений. Почему? Потому что хотя такие бессознательные впечатления могут быть весьма отдаленными, карма, созревание плода, которой они соответствуют, выступает действенным условием их проявления. Это и есть неразрывная связь бессознательных впечатлений. Почему она существует? Вследствие однородности памяти и формирующих факторов. Каков опыт прошлых существований, таковы и формирующие факторы. В свою очередь, эти санскары соответствуют бессознательным впечатлениям, обретенным в результате прошлой деятельности. А каковы бессознательные впечатления, такова и память. Память обусловливается формирующими факторами, отделенными типом рождения, пространством и временем. А формирующие факторы, в свою очередь, обусловлены памятью. Таким образом, и память, и формирующие факторы проявляются в силу того, что бессознательные следы кармы обретают свою действенность. А отсюда неразрывность связи бессознательных впечатлений, даже отдаленных во времени от созревания плода кармы, полностью доказана. Поскольку отношение причины, определяющей карму, и следствия, определяемого кармой, неразрывно. 10. И они безначальны, ибо жажда жизни вечна. Безначальность этих бессознательных впечатлений проистекает из вечности жажды жизни. Известное самопожелание «Да не перестану я быть, да буду я всегда», свойственное всему живущему, не является чем-то самообусловленным. Почему? Как может страх смерти, имеющий своей причиной воспоминание о прошлом страдании и отвращение к нему, появиться у только что рожденного существа, которое еще не обладает опытом того, что все живое подвержено смерти. Кроме того, самосущная реальность не нуждается в причине для своего возникновения. Следовательно, это сознание, наполненное не имеющим начала бессознательными впечатлениями и актуализирующее лишь некоторые из них при соответствующих условиях, существует как объект опыта Пуруши. Другие полагают, что подобно тому, как свет, исходящий от светильника, то сужается, то расширяется, в зависимости от того, находится ли светильник в горшке или в дворцовом зале, так и сознание имеет лишь ту форму, которая соответствует размеру тела. И потому они говорят, что промежуточное существование и круговорот бытия сансары – установленный факт. Как утверждает учитель, сужение и расширение всепронизывающего сознания единственно и есть его способ деятельности. Далее, это сознание опосредовано такими условиями, как праведность дхармы и прочие. Условия бывают двух видов – внешние и внутренние. Внешнее – это наличие физического тела и других средств осуществления йоги, прославление богов, раздача подаяний, благоговейные приветствия и прочее. Внутренние условия – вера и тому подобное, зависящее лишь от сознания. В этой связи было сказано: «Дружелюбие и прочее – суть образ жизни тех, то предается созерцанию. По своей природе они, дружелюбие и прочее, не нуждаются во внешних средствах осуществления и приводят в результате к высшей праведности. Из этих двух условий ментальное более эффективно. По какой причине? Чем может быть превзойдено знание и полное бесстрастие? Кто может с помощью лишь одной телесной деятельности, помимо силы сознания, опустошить лес Дандаку или выпить море, как Агастья? 11. Поскольку формирование бессознательных впечатлений включает причину, мотив, носителя и внешнюю опору, то при отсутствии таковых эти бессознательные впечатления также отсутствуют. Причина означает, что вследствие праведности возникает счастье, а вследствие неправедности – страдание. Из счастья проистекают страстное влечение к счастью, а из страдания – ненависть к страданию. Отсюда же, то есть из этих двух, активность как таковая. Движимый ментальной, словесной и физической деятельностью – индивид приносит пользу или вред другим существам, а из этого вновь праведность и неправедность, счастье и страдание, влечение и вражда. И таким образом колесо сансары, имеющее 6 спиц, находится в непрерывном вращении. Движущая сила этого непрерывного вращения – неведение, корень всех аффектов. Такова причина. Мотив же есть та полагаемая цель, с опорой на которую и осуществляется порождение праведности и прочего. Он отнюдь не является порождением чего-то нового, не существовавшего прежде. Рассудок манас, все еще наделенный своей функцией, есть вместилище бессознательных впечатлений. И действительно, бессознательные впечатления, лишенные своего носителя, не могут оставаться в манасе, функция которого исчерпана. Когда тот или иной наличный объект способствует выявлению соответствующих бессознательных впечатлений, он служит их внешней опорой. Таким образом, формирование всех бессознательных впечатлений включает эти причины, мотивы, носители и внешние опоры. При их отсутствии связанные с ними бессознательные впечатления также отсутствуют. Как известно, нет ни возникновения того, что не существует, ни разрушения того, что существует. Каким же образом бессознательные впечатления, будучи реальными сущностями, могут перестать существовать? 12. Поскольку качественные определенности различаются по времени, прошлое и будущее пребывают в своей собственной форме. Будущее есть то, чему предстоит актуальное проявление. Прошлое есть то, что уже нашло проявление в бывшем опыте. Настоящее есть то, что осуществляется в данный момент. И эта тройственная реальность выступает объектом познания. Если бы такая реальность не существовала в своей собственной форме, то знание, не имеющее объекта, не могло бы возникнуть. Отсюда следует, что прошлое и будущее существуют в своей собственной форме. Далее, если бы результат кармы, который ведет к опыту дальнейшего сансарного бытия или же к окончательному освобождению, и который еще должен возникнуть, был бы чем-то нереальным, то праведный образ жизни, направленный на достижение последней цели, был бы бесполезным. Между тем, вспомогательная причина способна лишь актуализировать уже существующие следствия, но не породить что-то, чего не было прежде. Такая причина, будучи реализованной, как бы оказывает специфическую помощь следствию, но не производит нечто совершенно новое. Кроме того, субстрат-носитель по своей природе характеризуется множеством качественных определенностей, а качества различаются между собой ввиду различия временных модусов существования. Прошлое или будущее выступает именно как объективная реальность, но отнюдь не как настоящее, уже обретшее специфическую форму своего проявления. Как же в таком случае они существуют? Будущее выступает в своей внутренней форме, которой еще предстоит проявиться через саму себя. Прошлое выступает в своей внутренней форме как проявление того, что уже было предметом опыта. Актуальное проявление своей внутренней формы имеет место только в настоящем модусе времени. Оно отсутствует как в прошлом, так и в будущем временных модусах. При наличии одного модуса времени два других остаются присущими соответствующему субстрату. Таким образом, три временных модуса не возникают, не существовав прежде, то есть они существуют всегда. 13. Они — суть проявленные или тонкие и наделены природой гун. Они — это в действительности дхармы, то есть качественные определенности, существующие в трех модусах времени. Настоящие — те, которые обладают проявленной сущностью, прошлые и будущие — те, которые обладают тонкой сущностью. Это шесть неспецифических форм. Весь этот мир есть не что иное, как специфическое сочетание гун. Поэтому в высшем смысле можно сказать, что сущность мира — суть гуны. Так, согласно учению шастры, высшая форма гун вне поля зрения, а то, что попадает в поле зрения, пусто, словно майя. Однако, если все есть только гуны, то почему звук — это одно, а орган чувства — другое? 14. Самотождественность объекта обусловлена единообразием изменений. Например, орган слуха как инструмент восприятия обусловлен конкретным изменением гун, которое характеризуется ясностью, деятельностью, устойчивостью и наделены природой познания. Звук как объект слухового восприятия — другое конкретное изменение гун, наделенных природой познаваемого. Атом Земли как часть тонкой субстанции обусловлен конкретным изменением звука и прочих чувственных объектов, относящихся к общему классу материального. А эти атомы, в свою очередь, трансформируются в соответствующие объекты, такие, например, как земля, корова, дерево, гора и прочее. И в случае с другими великими элементами, присовокупляя каждому из них свойства вязкости, тепла, движения и пространственного расположения, как то, что является общим для них всех, можно представить себе любую конкретную трансформацию.

Это сознание, отражающее все вокруг, подобно кристаллу, называется всеобъектным. Поэтому некоторые, введенные в заблуждение таким сходством сознания с Пурушей, говорят, что именно оно и является одушевленным. Другие же утверждают, что весь этот мир есть не что иное, как сознание, и что в действительности коровы, горшки и прочее, то есть предметный мир вместе с его причинами, не существует. Поистине эти люди достойны жалости. Почему? Потому что сознание, озаряющее формы всех чувственных объектов, и есть семя их заблуждения. Что касается различающего постижения, которое возникает при йогическом сосредоточении, то постигаемый объект, будучи отраженным в сознании, есть иное, нежели сознание, поскольку служит его опорой. Если бы этот объект был только сознанием, то каким образом самопостижение могло бы установить себя в форме постижения? Следовательно, тот, кто определяет объект, отраженный при йогическом постижении, есть Пуруша. Почему это происходит? 24. Это сознание, хотя и расцвеченное бесчисленными впечатлениями, существует для другого, поскольку оно выполняет соединяющую функцию. Итак, это сознание, хотя и расцвеченное бесчисленными бессознательными впечатлениями, существует для другого, для его опыта и освобождения, но не для самого себя, потому что оно, подобно дому, выполняет соединяющую функцию. Соединяющую функцию сознания не нужно понимать как существующую для самой себя. Так ощущение счастья испытывается не для самого счастья, а знание существует не для самого знания, но оба эти состояния сознания существуют для другого. Тот Пуруша, цель которого объединяет в себе цель опыта и цель освобождения, и есть этот другой. Он другой отнюдь не в смысле принадлежности к общему классу. Любой из таких элементов, о котором может говорить сторонник теории уничтожения, служит в свою очередь цели другого элемента, ибо все они функционируют только в совокупности. Но он есть тот особый другой, который не функционирует в совокупности, то есть Пуруша. 25. У видящего различия прекращаются все размышления о собственном существовании. Подобно тому, как можно заключить на основании появления побегов растения в сезон дождей о существовании их семян, так и по виду йогина, у которого от радости поднимаются волоски на теле и текут слезы, когда он слышит о пути освобождения, можно заключить, что он обладает завершенной кармой, ведущей к освобождению, семя которой — знание различия между Пурушей и сознанием. Его мысли о собственном существовании текут самым естественным образом. А у тех, у кого такая карма отсутствует, было сказано: отбросив из-за своих пороков ответственность таких размышлений, они испытывают удовлетворение от первого же возражения и избегают окончательного вывода. Размышления о своем существовании таковы: кем я был, как я жил прежде, что такое это рождение, чем оно обусловлено, кем мы будем, почему мы будем. Однако эти размышления прекращаются у того, кто обладает знанием различия между Пурушей и сознанием. Почему это происходит? потому что все многообразие изменений присуще только сознанию. Однако Пуруша при отсутствии неведения пребывает чистым и свободным от какого-либо влияния качественно определенных состояний сознания. Оттого у мудрого прекращаются все размышления о собственном существовании. 26. Тогда сознание растворяется в развлечении и тяготеет к абсолютному обособлению. В этом случае сознание Егина, которое прежде было направлено на чувственные объекты и погружено в неведение, полностью изменяется. Оно тяготеет к абсолютному обособлению и растворяется в знании, порожденном развлечением. 27. В нем иногда проявляются другие содержания, порожденные формирующими факторами. В сознании, которое погружено в различие своих содержаний и течение которого устремлено к установлению абсолютного различия между сатвой и пурушей, иногда возникают и другие содержания. Например, «я есть», или «это мое», или «я знаю». Откуда они? Из ослабленных семян, то есть прошлых формирующих факторов. 28. Избавление от них подобно избавлению от аффекта. Подобно тому, как аффекты, находясь в состоянии прокаленных на огне семян, лишаются способности к прорастанию, так и прошлые формирующие факторы, находясь в состоянии семян, прокаленных на огне знания, не способны порождать новые представления. Однако формирующие факторы различающего знания находятся как бы в дремлющем состоянии вплоть до полного исчерпания функции сознания, и поэтому здесь не рассматриваются. 29. У того, кто не привязан и к высшему постижению, вследствие развлечения всегда возникает йогическое сосредоточение, именуемое облако дхармы. Когда этот благородный брахман не привязан и к высшему постижению, то есть не желает ничего в качестве награды за такое постижение, тогда у него, отрешенного и от этого желания, появляется постоянная способность развлечения. Вследствие разрушения семян формирующих факторов, другие содержания сознания у него не возникают. Тогда и наступает состояние йогического сосредоточения, именуемое облако дхармы. 30. Благодаря ему исчезают аффекты и карма. Благодаря достижению состояния такого йогического сосредоточения, неведение и прочие аффекты оказываются вырванными вместе со своими корнями, а скрытые следы кармы, как благие, так и неблагие, уничтожаются. При устранении аффектов и кармы мудрец достигает освобождения еще при жизни. Почему? Потому что ложные установки и являются причиной существования. Поистине не может быть, чтобы некто, освободившийся от ложных установок, был бы рожден вновь где-либо или кем-либо. 31. И тогда при беспредельности знания, освобожденного от всех загрязняющих его препятствий, немногое остается из того, что должно быть познано. Знание, освобожденное от всех препятствий, создаваемых аффектами и кармой, становится беспредельным. Сатва беспредельного знания, подавляемая тамасом, который заслоняет ее, и лишь время от времени приводимое в движение раджасом, будучи освобожденной, обретает способность к познанию. Теперь, когда она избавлена от всех загрязняющих ее препятствий, она становится беспредельной. А ввиду беспредельности знания остается очень немногое из того, что еще должно быть познано. Например, светлячок в бесконечном пространстве. Как сказано в этой связи, слепой просверлил жемчужину, беспалый нанизал ее на нитку, не имеющий шеи надел ее, а немой пропел ей хвалу. 32. В результате этого завершается последовательное изменение гун, осуществивших свою цель. В результате появления этого облака дхармы последовательность изменения гун, осуществивших свою цель, оказывается завершенной. Гуны, полностью исчерпавшие опыт и приведшие к освобождению, что и является их целью, не могут продлить свое существование ни на мгновение. Итак, что же называется последовательностью? 33. Последовательность, понимаемая как конечный предел изменения, есть противоположность мгновения. Последовательность по своей сути есть непрерывное течение моментов. Как таковая она воспринимается через конечный предел, то есть завершение изменения. Так новая одежда не обветшает, пока через ряд последовательных моментов не наступит предел ее новизны. В вечных сущностях тоже наблюдается последовательность. Сама вечность двояка. Абсолютно неизменная вечность и вечность изменения. Из них неизменная вечность присуща Пуруше, а вечность изменения — гунам. Вечным является то, в чем даже при подверженности непрерывному изменению таковость, то есть внутренняя сущность, не разрушается. Вечность их обоих, Пуруши и Гун, обусловлена тем, что их внутренняя сущность неразрушима. Что касается качества Гун, разума и прочих, то последовательность их существования приходит к завершению, выражающемуся через конечный предел изменения. В самих вечных гунах, как носителях качества, такого завершения не обнаруживается. В отношении абсолютно неизменных, вечных, пребывающих лишь в самих себе, освобожденных Пурушей индивидуальных «я», существование как таковое воспринимается только как последовательность. В этом случае, однако, последовательность не имеет завершения. Такой вывод носит чисто вербальный характер и делается на основании глагольной формы «существует». Есть ли конец последовательности этого круговорота бытия, реализующий себя через гуны в их движении или в состоянии покоя, либо же конца нет? Ответить на это невозможно. Почему? Есть вопросы, требующие категорического ответа. Умирает ли каждый, кто родился? Да, господин. Однако есть вопросы, ответ на которые должен быть разделен. Родится ли вновь каждый, кто умер? Мудрый, обретший способность различающего постижения и устранивший жажду бытия, не родится, но любой другой родится вновь. Точно так же на вопрос, является ли человеческая форма рождения самой лучшей или нет, следует отвечать, разделив его по сравнению с животными «она лучшая», по сравнению с богами и риши – нет. Но существуют вопросы, на которые нельзя ответить. Имеет ли конец этот круговорот бытия или не имеет? Для мудрого существует конец последовательности круговорота бытия, для другого – не существует. При ограничении ответа одним из вариантов возникает ошибка, поэтому вопрос должен быть проанализирован. Как было сказано, абсолютное освобождение наступает при окончании последовательности развертывания гун. Теперь определяется его внутренняя сущность. 34. Абсолютное освобождение есть полное свертывание гун, более не являющихся объектом для Пуруши. Оно же — энергия сознания, пребывающая в самой себе. Полное свертывание гун, которые представляют собой цепь причин и следствий, выполнивших свою функцию служить опыту и освобождению Пуруши, и потому более не существуют для него в качестве объекта, это и есть абсолютное освобождение. Энергия сознания Пуруши в этом случае полностью обособлена, то есть пребывает в самой себе из-за отсутствия связи с сатвой разума. Ее вечное сохранение именно в таком состоянии и есть абсолютное освобождение. На этом четвертая глава об абсолютном освобождении в комментарии Сангхи к йога-шастре достопочтенного Патанджали завершена.